чтобы он купил на завтрак хлеба, масла и сосисок. Ничего этого он, конечно, не купил, а принес банку оливок. «Господи помилуй, зачем нам оливки, когда нет хлеба? Да ты посмотри, как это красиво!» И он поднес банку к окну, в которое било зимнее солнце. В его лучах на просвет это действительно было красиво. Весь он в этом, не хлебом единым. 29 июля. Репино, Ленинград. Смотрели вечер балета Якобсона «Миниатюры», которые привели нас в неописуемый восторг. Министерство культуры еле разрешило спектакль, изъяв из него еврейские номера, но не разрешило его никуда вывозить. Дураки и сволочи. Очень здорово поставлены две миниатюры, скульптуры Родена на музыку Берга и «Город» на музыку Вебера по рисункам Мазерелли. Но кроме того, Якобсон поставил нового лебедя Сен-Санса. Мне понравилось больше старого. Художники Стенберг, Левенталь, Сбарский. Очень было интересно, хотя труппа не слишком сильная. Позвонили Нине Черкасовой, ее даче по соседству. «Когда вы придете?» «Когда хотите. Только не завтра. Хорошо, будем созваниваться». На завтра мы уехали в Ленинград. Она начала нам звонить без конца, ибо был день рождения Черкасова. Она позвала Козинцева и хотела, чтобы мы тоже пришли. Но во время разговора со мной на нее что-то нашло, и именно на завтра она нас и отменила, о чем несказанно жалеет. Словом, теперь предстоит большой перезвон. А мы-то радовались, что уехали от телефона. 3 августа. Наконец выбрались к Нине Николаевне гуляючи. После смерти Черкасова вроде бы все на своих местах. Инна с Ниной все время говорили о «Жигулях», ГАИ и ценах на бензин. А у меня было такое впечатление, что я сижу в гараже. 15 августа. Из письма Л.Ю. Переделкина. Такси из-за пожаров не разрешают ездить дальше окружной дороги. Новое дело. Как мы теперь будем циркулировать? Надеемся, что это ненадолго. Вчера вечером у нас были Рая Кирсанова с мужем, Егор Зубков. Его посылают на 4 года в Париж, телерадио. И они приезжали попрощаться. Предыдущее письмо тебе отвезли вознесенские. Андрей читал массу новых интересных стихов. В обоих вышли книги. Читаем с удовольствием. 12 сентября. Мы начали ездить на машине, и это нас очень волнует. Возвращается Инна домой и говорит: «Послушай, я сегодня замечательно вышла из ситуации. Поставила машину и пошла во двор издательства искусства. А когда вернулась...» «Подожди, что ты делала в издательстве?» «Ничего, мне дали сигнал в моей книге «Меч и Хиросима». «Но когда вернулась, то увидела...» «Подожди». «Ну и как сигнал?» «Нормально». «Так вот, машина... Но а как выглядит книга? Обложку переделали?» «Конечно, куда они денутся?» «Так вот, я увидела, что машину кто-то сзади заставил, и, господи, а как фото? Все напечатали, подписи на месте?» «Ну, наверное. Ты слушай, я смотрю в зеркало и вижу, что могу подать назад всего ничего. Но я... А шрифт ты посмотрела? Какая бумага?» «Да при чем тут бумага? Я ведь могла его стукнуть бампером. А если подать вперед, то Сколько же вышло страниц?